Европейская штаб-квартира зарубежной штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родиной и Общества сотрудничества соотечественников Германии 22 августа опубликовали воззвание. Путем успешного проведения совместного совещания под девизом самостоятельного мирного объединения «Защитим жизнь и безопасность нации».